Глава 28. «Том!» – послышался голос, столь далекий и слабый, что могло показаться, будто бы его и не было вовсе. «Том! Ты меня слышишь?» Нет, все-таки, пожалуй, голос существовал в реальности. Он принадлежал молодой девушке, которую было очень сложно вспомнить. Особенно если твой чип в головном мозге подвергся постороннему вмешательству. «Отойдите от него, Кейт, пожалуйста!» попросил второй голос, мужской. «Вы ему не поможете, а мне мешаете». «Он будет жить?» «Очень на это надеюсь. Наша медкапсула самую малость вышла из строя за время простоя». Послышались быстрые щелчки нажимаемых кнопок. Потом что-то негромко и монотонно загудело. По всему телу пробежала волна тепла, которая в определенных местах вызывала острую боль. «Так, что тут у нас?» – бормотал мужчина. «Да, досталось ему немало. Все-таки взорвалась граната. Ирвин закрыл ее собой, чем, по сути, спас нам всем жизни, но это не совсем помогло. Мягко сказано, у Тома повреждены некоторые внутренние органы, на спине, шее и голове очень серьезные ожоги. Но ведь вы сможете его спасти, правда?» Девушка всхлипнула. «Он закрыл меня собой. Он... Я... Люблю его». Мужчина какое-то время молчал, точно смутившись от прозвучавшего признания, но потом снова защелкали кнопки. Что-то протяжно пискнуло, потом еще раз. «Внимание! Активация протокола восстановления!» Тут же отреагировала система. «Начинаю загрузку записанных воспоминаний». Прошла секунда, и Том содрогнулся в своей медкапсуле. На его лице проступила гримаса боли. Сейчас он пусть и в быстрой перемотке, но все-таки переживал все события своей жизни, от раннего детства, момента гибели семьи и взросления, до дня сегодняшнего, когда меньше часа назад разбуженный после криосна ученый по имени Ник взорвал ручную гранату. Воспоминания врывались в голову грубо, сплошным потоком. «Того и гляди, что поджарятся мозги». По правде сказать, это было не таким уж редким явлением, но Тому повезло. Он всегда был достаточно крепким, чтобы выносить все те испытания, которые ему подкидывала судьба. Вот и сейчас он выжил. Выжил и открыл глаза, поспешно подавив подступивший к горлу крик ужаса и боли. Он был заперт в капсуле, без какой-либо возможности пошевелиться. Том и раньше бывал внутри таких медицинских устройств, но это довольно сильно отличалось, что порядком напрягало. Сквозь толстое стекло, покрытое разноцветными показаниями приборов, он разглядел заплаканное лицо девушки. Стоило чуть напрячься, чтобы вспомнить ее. «Кейт!» – хрипло позвал Том. Она вмиг перестала плакать и тут же придвинулась к стеклу. «Том!» «Тише!» – мужчина рядом с ней. Мартин мягко отодвинул ее в сторону. «Сейчас главное не помешать работе оборудования. Ему еще кожу выращивать заново». Он перевел взгляд на Тома и быстро добавил. «Я вколол вам обезболивающее, но процедура... Короче, она может все равно вызвать сильные ощущения». «Действуй, как считаешь нужным», – прервал его Том. Ему жутко хотелось выбраться из этой чертовой капсулы. А боль? Он к ней уже давно привык. И все же пришлось потратить все оставшиеся у него силы на то, чтобы не закричать. Тело словно повторно раз за разом жгло огнем. Том старался концентрировать свое внимание на чем-то отдаленном, что находилось за пределами капсулы. Главное, чтобы это было не лицо Кейт. Девушка была жутко бледной. Она и сама, должно быть, получила ранение, так как ее руки были покрыты довольно приличным слоем бинтов. Однако сейчас она в основном переживала за Тома, и это было чуть ли не хуже боли. Он ведь не должен был доводить до этого. Не должен. «Восстановление полностью завершено», — сообщила система. «Все системы работают в штатном режиме, однако существует вероятность критического нарушения работы. Рекомендуемое действие — добраться до пункта сбора 0001 и заменить поврежденное оборудование». Том понятия не имел, что сейчас имелось в виду. Он никогда раньше не слышал ни о каком пункте сбора 0001. Может быть, Мартин знает? Хотя это вряд ли. Его знания ограничены из-за того времени, что он пребывал в криосне. Ладно, этот вопрос пока подождет. Хотя и надолго откладывать его тоже нельзя. Повреждение чипа может привести к самым непредсказуемым последствиям. Пока Том думал, сумеет ли медик их племени заменить поврежденное оборудование, процедура его лечения почти подошла к концу. Боль начала потихоньку стихать, хотя кожу все равно жгло, а уж про страшный зуд и говорить было нечего. «Вроде бы обошлось», – с заметным облегчением выдохнул Мартин. «От доктора такое лучше не слышать», – скривился в подобии ухмылки Том. «Я не доктор, а ученый. Вам вообще повезло, что мне удалось правильно настроить эту капсулу. Я вообще везунчик. Выпусти меня уже отсюда». «Подождите, еще остались кое-какие процедуры. Бинты и прочее. Мы ведь не хотим заражения». Том поморщился, но кивнул. Пока жужжали приборы, торопливо исполняющие свою работу, он лихорадочно размышлял о том, что делать дальше. Если Ник всерьез настроен уничтожить планету, а в этом пока сомневаться не приходится, то нужно торопиться. Ситуация, в которой они оказались, была прямо-таки отчаянная. Неизвестно, как обстояли дела с транспортом, с оружием и теми шансами на успех, которые у них были. Капсула издала последний, самый долгий писк и затихла. Стекло отъехало вбок. Том был свободен. Сразу после своего освобождения из медкапсулы Том проследовал в ангар, где хранились остальные шаттлы. Взрыв гранаты, к счастью, не очень им повредил, однако Мартину пришлось немало повозиться с двигателем и приборами одного из них, прежде чем тот смог подняться в воздух. Пока ученый делал свое дело, Том молча сидел на одной из металлических скамеек. Его состояние все еще оставляло желать лучшего. Голова кружилась, то и дело неприятно стягивало и кололо кожу на спине. Кейт была рядом. Она вообще теперь старалась не отходить от Тома далеко. Мотивировалось это тем, что он был еще слишком слаб, и ухудшение могло наступить в любой момент. Тело Ирвина, точнее то, что от него осталось, они поместили в освободившуюся камеру криосна. Не лучшая могила для такого отважного и опытного разведчика, но и далеко не худшая. Том попытался вызвать систему, и это получилось у него далеко не с первого раза. В голове что-то тут же зашумело, перед глазами поплыли разрозненные символы и цифры. Он тряхнул головой и поморщился. Карта, наконец, открылась перед его внутренним взором, и Том мог видеть бесконечные просторы планеты. Мартин предположил, куда именно мог отправиться Ник. Это место раньше носило название Вунабург. «Я никогда там не был, но знаю, что Вунабург проектировался как особый объект для экстренных ситуаций. Он довольно близко от нас. Ник тоже, само собой, о нем знает. На шаттле ему далеко не улететь, так что в любом случае придется искать другой транспорт». «Пристегнитесь», – не оборачиваясь, попросил Мартин. От Тома не укрылось, что он заметно нервничал. Очевидно, ему и впрямь не хватало летного опыта. В любой другой ситуации было бы лучшим отказаться от такого сомнительного пилота, но выбора не было. Либо довериться ученому и своей удаче, либо пробиваться через хищный лес пешком, а это уж точно приведет к их гибели. Потому Том сделал, как ему говорили, и пристегнулся ремнями безопасности. Сидящая рядом Кейт сделала то же самое. Двигатели, наконец, взревели. Шаттл затрясло так, что у Тома клацнули зубы. Большой круглый люк над их головой стал медленно и как бы неохотно открываться. Кейт закрыла глаза, вцепившись в подлокотники так сильно, что у нее побелели пальцы. Том понимал, что ее пугает не столько сам полет, сколько те твари, которых они непременно встретят через несколько минут. Мартин потянул на себя штурвал, однако ничего не произошло. Он выругался, вдавил несколько кнопок и совершил еще одну попытку. На этот раз шаттл тряхнуло, жалобно заскрипели посадочные стойки. Том уже хотел запросить у системы информацию о состоянии шаттла, но тут Мартин наконец сумел поднять аппарат в воздух. Они медленно поднимались, метясь в самый центр вертикального тоннеля. Том бросил последний взгляд в иллюминатор, чтобы увидеть место, в которое они так жаждали попасть. И ради чего? Рабочего реактора они так и не нашли, зато пробудили к жизни человека, желавшего и, главное, способного уничтожить всю жизнь на планете. В тоннеле было темно. Они поднимались нескончаемо долго. Мартин действительно был неважным пилотом, и потому борта шаттла то и дело задевали края, создавая жуткий скрежет и заставляя летательный аппарат сотрясаться. Вскоре они добрались до последнего люка, который вел непосредственно на поверхность. Мартин ввел на панели управления короткую команду, и тяжелая крышка стала медленно открываться. Слишком медленно, их непременно заметят. Том вертел головой, чтобы тут же увидеть приближение монстров, хоть и понимал, что все равно ничего не сможет сделать. Шаттл не был снабжен никаким, даже самым маломальским вооружением. На поверхности было темно. При этом было совершенно непонятно, что является тому причиной – ночь или аномально густые тучи, которые буквально обволокли все пространство вокруг лаборатории. Шаттл вынырнул на поверхность, и Мартин застыл от изумления. Оно и понятно. Он помнил это место совсем другим. Сейчас вокруг был один сплошной густой лес с деревьями абсолютно ненормальной высоты. А в небе среди облаков явно было что-то живое и огромное. Тут же подул сильный ветер. Он подхватил маленький шаттл и едва не швырнул его об землю. Мартин, к счастью, успел в самый последний момент активировать двигатели на полную мощность. Небо осветилось сразу несколькими длинными молниями, одна из которых ударила совсем рядом с шаттлом. На высоте метров 100 началось быстрое движение. В воздух взметались огромные черные щупальца. Даже сквозь рев двигателей и шум ветра можно было услышать характерное клокотание и вой, который издавали загадочные монстры хищного леса. Помимо молний, среди тучи тумана теперь начало светиться что-то еще. «У нас нет времени любоваться на этих тварей!» – крикнул Том. «Быстрее увози нас отсюда!» Мартин словно опомнился от наваждения. Он быстро развернул шаттл, поднял его над деревьями и пустил в нужном направлении с такой скоростью, которую только могли выдать двигатели. Однако тучи и те, кто скрывался в них, даже и не думали так просто отпускать свою добычу. В иллюминаторы было отчетливо видно, как монстры настигают шаттл. Скорости явно не хватало. Ко всему прочему, у тварей было еще одно преимущество. В один из двигателей ударил разряд молнии. На миг это ослепило Тома. Он запоздало закрыл глаза и тут же почувствовал, как шаттл содрогнулся и начал крениться вбок.